В октябре 1819 года во время очередного визита царя в Варшаву основные положения проекта были утверждены. Правда, внезапная смерть Дешана затормозила работу. Однако к маю следующего года проект был готов и представлен Александру, а к осени окончательно доработан. Все это вершилось в глубочайшей тайне. Достаточно сказать, что в конце 1820 года даже царские министры не ведали, что Конституция написана, и что достаточно росчерка пера Александра I, чтобы она стала реальностью, законом. Вяземский верил, что перо уже отчинено и занесено над бумагою. При встрече с ним в Петербурге, во дворце на Каменном острове, царь был очень приветлив, сказал, что знает об его участии в проекте, доволен им. Оставалось терпеливо ждать. Но пробудившаяся жажда деятельности требовала выхода, и немедленного. Поэтому Вяземский жаром занялся, несомненно, острейшей российской проблемой, без решения которой Конституция останется лишь бумажными листками, испещренными пустыми словесами. Первое дело — отменить крепостное право, разрушить рабство, в которое ввергнут темный, непросвещенный народ. Тут надо сказать, что при всей разности откликов на мартовскую речь Александра I, одно из произведенных ею впечатлений было общим. Это сигнал о назревшем и намеченном вскоре освобождении крестьян. Ходили даже упорные слухи, что указ об этом последует уже в августе 1818 года. И крепостных рабов, по милости судьбы, в России крепостной искать нам не со свечкой. Там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство — уродливость, и что свобода, коей они лишены, также неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце, писал Вяземский к Александру Тургеневу в феврале 1820 года. Рабство на теле государства российского нарост. Не закидывая взоров вдаль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию, и начнем толковать о средствах, как его срезать вернейшим образом и так, чтобы рана затянулась скорее. В этом стремлении у него были сильные сторонники. Прежде всего, Николай Иванович Тургенев, крупный правительственный чиновник, один из самых деятельных членов Союза благоденствия. Его отклик одобрил Вяземского. «Мысли ваши об освобождении крестьян совершенно согласны с мнением тех людей, которые здесь имеют какое-нибудь мнение о сём важном предмете». Сам Николай Иванович занимался сим важным предметом уже довольно давно и даже проверил на деле некоторые из теоретических своих размышлений. Летом 1818 года он отправился в симбирскую деревню, принадлежавшую ему и двум его братьям. В сентябре Александр Тургенев сообщил Вяземскому: «Брат возвратился из деревни и тебе кланяется. Он привел там в действие либерализм свой, уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшил через то доходы наши, но поступил справедливо, следовательно и согласно с нашою пользою». Этот опыт получил известность широчайшую. Именно на него намекал в «Евгении Онегине» Пушкин. «В своей глуши мудрец пустынный, ерем от барщины старинной оброком легким заменил, и раб судьбу благословил». Намек был рискован. К моменту публикации этой главы романа в стихах Николай Тургенев числился государственным преступником, приговоренным по делу декабристов в первом разряде к смертной казни. Спасло его то, что во время декабрьских событий он находился в Англии и остался в эмиграции. Однако это будет еще не скоро, 7 лет спустя. А пока на дворе год 1818. Возвратившись в столицу, Николай Иванович в скорости издал книгу «Опыт теории налогов», в которой обосновывал и доказывал необходимость экономических реформ в России, в их числе первоочередной отмены крепостничества. Успех книги был необычайен. Появившись в ноябре, она к концу года уже была распродана, и в следующем мае вышло новое издание. Популярностью повсеместной, вплоть до великосветских салонов, это скучное экономическое сочинение могло поспорить с увлекательнейшими романами. Вопросы в нем затронутые волновали всю Россию. Не осталось незамеченным и то, что весь доход от продажи книги автор отдал в помощь крестьянам, привлеченным к судебному ответу за недоимки. В 1819 году Милорадович, к тому времени петербургский генерал-губернатор, предложил Николаю Тургеневу составить записку о надобностях и путях отмены крепостного права для Александра I. В записке этой Тургенев рассказал, что, по его мнению, следует сделать, чтобы постепенно подготовить отмену рабства в России. Царь записку одобрил, тем и кончилось. Но такова, видно, судьба большинства неудавшихся предприятий. Они оборачиваются чуть ли не противоположностью своею. Когда Николай Тургенев очутился в изгнании, брат Александр, чтобы материально его обеспечить, продал то самое симбирское имение вместе с крестьянами примерно за 400 тысяч рублей, огромную по тем временам сумму. На эти деньги Николай Иванович и прожил за границей больше 40 лет. Правда, Александр Иванович долго и придирчиво выбирал покупателя, и, наконец, хозяином имения стал его двоюродный брат, поклявшийся к тому же любить и уважать крестьян, и вынужденный несколько лет спустя их перепродать уже безо всяких клятв. Однако факт остается фактом. Один из самых толковых и решительных противников крепостного права в трудную для себя минуту воспользовался, хоть и не без угрызений совести, деньгами, вырученными от продажи крепостных. История эта рассказана здесь вовсе не за тем, чтобы уличить ее героев в непоследовательности, тем паче в лицемерии. Дескать, на словах проповедовали одно, а как дошло до дела, поступили наперекор убеждениям, так сказать, поступились принципами. Крепостное право издавна лежало в основании всей российской государственной постройки. Оно вросло в сознание и психологию людей того времени в большей или меньшей мере, но всех. Потому даже радикальнейшие его отрицатели полагали, что надобно заменить фундамент и перестроить здание так осмотрительно, чтобы оно, не дай бог, не рухнуло. Они заранее тщательно обдумывали каждый шаг, стараясь действовать постепенно и предупредить возможные неожиданные последствия. Исторического обоснования этому замыслу долго искать не пришлось. Оно лаконично и ясно изложено опять-таки в Карамзинской записке о древней и новой России. Рабская зависимость крестьян от землевладельцев была давней, но не вечной. В IX, X, первом на 10 веки, — говорит Карамзин, — были у нас рабами одни холопы, то есть или военнопленные, или купленные чужеземцы, или преступники, законом лишенные гражданства, или потомки их, но богатые люди, имея множество холопий, населяли ими свои земли. Вот первые в нынешнем смысле крепостные деревни. Сверх того, владелец принимал к себе вольных хлебопашцев в кабалу на условиях более или менее стеснявших их естественную гражданскую свободу. Некоторые, получая от него землю, обязывались и за себя, и за детей своих служить ему вечно. Другие же крестьяне и большая часть нанимали землю у владельцев только за деньги или за определенное количество хлеба, имея право по истечении урочного времени идти в другое место. Сии свободные переходы имели свои неудобства. Вельможи и богатые люди сманивали к себе вольных крестьян от владельцев малосильных, которые, оставаясь с пустою землею, лишались способа платить государственные повинности. Царь Борис отнял первую всех крестьян волю переходить с места на место, то есть укрепил их за господами. Вот начало общего рабства. Тут кончается следование реформаторов за Карамзиным. Весьма скептически относящимся к обозримо скорому освобождению крестьян без убийственных для государя последствий. Значит, нужен другой союзник. Александр Тургенев разыскал и скопировал для Вяземского указ Петра I, начинавшийся так: «Обычаи в России есть продавать людей как скотов». А затем шло повеление Сенату заниматься придумыванием средств к искоренению этого обычая. Только дальше бумаги дело не двинулось. Теперь указ вполне мог стать сильным козырем в игре. Александр I любил исторические параллели, выказывающие его достойным наследником Петра Великого. К тому же в XVIII веке указ этот, конечно, не был тайною для просвещенных россиян. Можно предположить, что именно его имел в виду Сумароков. Он написал: «Ах, должно ли людьми скотине обладать? Не жалко ль? Может, бык людей быку продать?» Строки, которые Вяземский вписал в записную книжку и процитировал при случае, о котором стоит рассказать. Это история выкупа крепостного стихотворца Ивана Сибирякова у помещика Маслова. В 1818 году в одном из журналов появилась статья «Природный русский стихотворец». К ней было приложено несколько стихотворений Сибирякова. Судьбой его заинтересовались Вяземский, Жуковский, Федор Глинка, Михаил Орлов, братья Тургеневы. Однако помещик и слышать не хотел о том, чтобы дать ему вольную. Предпринятые попытки выкупить Серебрякова из крепостного состояния тоже ни к чему не привели. Тогда решено было обратиться за помощью в этом деле к Милорадовичу, охотно откликнувшемуся. Положение саркастически определенное Вяземским. Один из первых сановников империи должен просить представителя первого сословия в империи о продаже человека. Положение Милорадовича было слишком высоко, влияние слишком значительно, чтобы рязанский помещик осмелился ему отказать. Он и не отказал. но согласие его и по форме, и по смыслу оказалось таково, что красноречивее некуда. Сибиряков обучен еще кондитерству. Почему для занятия должностей, ныне им отправляемых, должно заплатить значительную сумму? Считаю не превосходную цену получить за него 10 000 рублей, дабы процентами соной мог платить занимаемую услугу вместо Сибирякова, не стесняя издержек на воспитание малолетних детей моих. О детях малолетних особенно к месту и к слову пришлось. А ну как из-за продешевления яблоки от яблони далеко откатятся. Сумма была неслыханной, и все же ее собрали по подписке. 500 рублей дал Вяземский. Передавая деньги помещику, спросили. Быть может, возьмет он лишь половину, тоже немало. Но тот куражись ответствовал, что благородный человек должен быть верен слову, сказал 10 000 и не уступит ни рубля. Такое замечательное понятие о благородстве следовало по достоинству отметить, придать всю историю огласке. Тогда-то Вяземский и вспомнил сумароковские стихи. А в собственном стихотворении Сибирякову, обращаясь к крепостному поэту, написал: «Кто мыслит, тот могущ, а кто могущ, свободен. Пусть рабствует в пыли лишь тот, кто к рабству сроден. Свобода в нас самих». И, помянув помещика, предостерег: «Но ты страшись его завидовать породе. Ты раб свободный, он раб жалкий на свободе». Стихи разошлись в списках и немало способствовали огласке, а напечатаны они были только через 6-10 лет. Случай этот тем сильнее задел Вяземского, что диссонансом резанул по душе, настроенной на скорые перемены в России. Орлов пишет из Киева: «Сибирякова выкупим мы, но нас кто выкупит? Дети наши, если все пойдет по добру, по здорову, буду я отвечать ему». Надо еще сказать, что столь горячее участие Вяземский принял в судьбе человека, чей поэтический талант оценивал весьма скромно. «Вообще сердце у меня не лежит к поэтам-самоучкам», — признавался он. «Ломоносовых из них не выходит, а отчуждаются они от среды им свойственной, и в которой могли бы они быть полезны себе и своим, и насильственно ввергаются в коловорот, который рано или поздно разбивает их». Он оказался прав. Сибиряков вскоре бросил заниматься литературой. Но не в том дело. Если удалось сделать на земле одним свободным человеком больше. Слово поэта не расходилось с делом. В крестьянине, холопе, он видел не раба, но человека. И предлагал поправку к привычному словоупотреблению. Несправедливо называем холопами царедворцев. В своих холопах найдете мало льстецов и суеверных обожателей господской власти. Напротив, таковых, если найдутся, приличнее называть царедворцами. Вообще, в служителях домашних встречаешь какую-то врожденную независимость и недоброжелательство, которые могут быть очень неприятны для службы, но утешительны в отношении человечества. Это не отвлеченное рассуждение, но отзвук отношений Вяземского с крепостными. Недаром вольноотпущенники обыкновенно оставались в его имении. И когда получивший вольную управляющий попросил не отлучать его от места, Вяземский отметил в письме к Александру Тургеневу, что, стало быть, верность его не на рабстве была основана. Вместе с тем, ратуя за отмену крепостного права, он понимал, что именно по крупным помещикам, таким как братья Тургеневы или он сам, эта мера ударит всего чувствительнее. Мелкопоместному нетрудно будет искать в другом промысле 2 или 3 тысяч рублей, которые он в поте лица вытягивает из крови своих рабов. Но нашему брату нелегко будет вызывать из земли 100 тысяч рублей, которые теперь, лежа на боку, выкачиваем, как насосами, из своих. Однако строить благополучие свое исключительно на рабстве себе подобных все равно, что прикуривать, сидя на пороховой бочке. Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? Иного способа предотвратить революцию, по его мнению, быть не могло. Значит, следовало прибегнуть к этому. Не говоря уже о том, что мирный путь, по твердому убеждению Вяземского, главное условие всех будущих преобразований в России. В стихах можно сказать об этом, например, так. «Природы старший сын, ближайший братьев друг, свободно поведет в полях наследный плуг, и светлых нив простор, приют свободы мирной, не будет для него темницей обширной». И ничего более не добавлять, не разъяснять. Когда же разговор переходит от поэзии к практике, того и гляди, вдумчивый слушатель поинтересуется. Ну хорошо, допустим, вы правы в обозначении цели. Да не мешало бы прояснить, какие меры предлагаете для ее достижения. Вяземский предлагает. Святое и великое дело было бы собраться помещикам разного мнения, но единодушного стремления к добру и пользе, и без всякой огласки рассмотреть и разбить подробно сей важный запрос, домогаться средств к лучшему приступу к действию. И тогда уж так или сяк обнародовать его и мысль поставить на ноги. Сказано, сделано.